Неужто эленцы так разбогатели, что развешивают красные лоскуты на шестах? Отвечает он мне. Ильмач опять разволновался, потянулся к бутылке, но прежде чем отпить, посмотрел на свет, сколько осталось, и переменил намерение, даже поплотнее завернул тряпичную пробку. Отвечает мне Гэмалькот, что в Элене власть большевистская. «Не может быть!» — воскликнул пораженный Джон. «Их же расстреляли в Анадыре!» «Да ты слушай!» — отмахнулся от замечания Ильмыч. «Большевиков развелось столько, что их хватает даже на нашу далекую землю. Да дело совсем не в людях. Оказывается, у них такое учение. Кто не работает, тот не ест. Ну, это даже малому дитяти понятно. И еще. Хотят весь мир на Сильде разрушить. До основания. Но самое удивительное и странное — власть бедных. Отныне, говорят, властвовать будут бедные, и жизнь бедного станет примером. Я спрашивал Гэмалькота, что это значит, но тот ничего понять не мог, затих и все присматривается. Говорил ему, жить бедно даже самый бедный не хочет. Но каковы оэленцы! Даже среди чукчи появились большевики. Тегренкел, человек, который шел в гору жизни, а вот первый принял учение большевиков. Джон как-то видел этого парня и даже разговаривал с ним. Тегренкел родился, собственно, не в Оэлене, а в Кенискуне, и был воспитанником карпентера. Торговец приютил сироту, дал ему работу в лавке и вскоре обнаружил у парня недюжинные способности. Для забавы карпентер дал ему несколько уроков грамоты, счета, а все остальное Тегренкел освоил сам. Научился читать и писать по-английски, считать, и даже когда карпентеру было не досуг, вел записи в торговой книге. Когда в Сан-Франциско была организована знаменитая этнографическая выставка, Тегренкел поехал туда в качестве экспоната. Ценой унижений и страданий он заработал изрядную сумму денег и привез ее на Чукотку, намереваясь приобрести хорошее оружие и моторный вельбот. Эти деньги приглянулись уездному начальнику Элена, некоему Хренову, который стал всячески преследовать парня, то изобретая какой-то особый таможенный закон, то просто объявлял от имени сначала Временного правительства, потом Верховного правителя Сибири адмирала Колчака о конфискации ценностей. Однако Тегренкел не сдавался и не приносил денег. Он спрятал их так, что время от времени учиняемые обыски в его яранге были бесплодными. Раздосадованный неудачей Хренов в приступе ярости застрелил головную собаку Тегренкел и этим окончательно восстановил против себя не только самого Тегренкел, но и всех жителей Оэлена. Пришлось Хренову бежать в Америку без денег Тегренкел, с одной лишь скудной уездной кассой, где были денежные знаки сомнительного достоинства, выпущенные всеми правительствами, которые существовали в Сибири. Значит, этот парень стал большевиком. Странно, ведь Тегренкел произвел на Джона Макленнона очень благоприятное впечатление и понравился ему больше Гэмалькота, этого непонятного чукчи, который мало говорил и очень пристально смотрел. Встретил я этого Тегринкел.